есть мы можем раз в месяц говорить со всеми на родном языке. Спросить: «А ты помнишь?» «Нет». Она откололась от всех со своим итальянцем, с которым она и говорить-то не может, с этим жуликом. Что он понимает в нашей жизни? Юхана повернулась к нему и сказала по-английски: «Уходи прочь, оставь в покое мою сестру. У вас нет денег, чтобы завести свой дом, а в нашем доме вы жить не можете. Ты никому не нравишься, с тобой ее ждет одна беда». А он ответил: «Вы мне не нравится. Вы есть ужасная женщина из Финляндии». Оркестр заиграл народные танцы, и все снова уселись на свои места. Сири сидела прямая, как палка, рядом со своим итальянцем. Ее красное платье выглядело здесь нелепо. Кто-то начал читать еще один доклад, но Юхана уже не могла слушать. Она лишь думала про деньги, которые взяла с собой, чтобы выкупить Сири у итальяшки, спасти ее от горькой участи. В кармане ее передника лежал толстый бумажник из черной кожи со всеми сбережениями, которые ей удалось собрать. Бумажник был спрятан надежно, но она то и дело совала руку в карман проверить, там ли он еще. Когда итальянец поднялся, она пошла за ним. Он вышел на школьный двор покурить. Было довольно темно, но при свете, падавшем из освещенного зала, она могла разглядеть его лицо. Они были во дворе одни. «Вы не сильный, вы есть ничто. Оставьте мою сестру. Денег нет, дома нет. Мы не помогать. Уходите», — сказала Юхана. Он начал быстро-быстро говорить по-итальянски. Когда он, наконец, замолчал, Юхана подошла к нему вплотную и заявила: «Вы вор, я знаю. Я пойду в полицию». Лючио Морандино на мгновение замер. Потом раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но Юхана крикнула еще раз: «Я пойду в полицию». Тогда он достал словарь и протянул ей спички. Юхана зажигала спички одна за другой, пока итальянец искал нужные слова. Под конец он сказал: «У вас нет доказательств». «Но я это знаю», — ответила она. «Нет доказательств». Тут Юхана достала бумажник и, протянув его итальянцу, приказала: «Считайте». Он сосчитал деньги и, не моргнув глазом, без тени смущения, сунул их себе в карман. «А теперь уходите», — велела она. Мгновение он стоял и смотрел на нее. «Можешь ненавидеть меня», — думала Юхана. «Я выдержу все. А уж тебя-то я не боюсь». Итальянец пересек двор и вернулся в зал. Они продолжали жить в чужой стране. Жизнь у них потихоньку налаживалась. Каждый месяц Юхана писала домой: «У нас все хорошо. Ничего особого не случилось».